рыцарь-защитник, капитан Намар Син. Господин, рядом из скрыта вышла Милена, которая с помощью куная на веревке повторила трюк Скорпиона. Ну, разве что легендарного. А ну, иди сюда. Не последовало. Я готова нести ответственность. Девушка на мгновение исчезла, но только для того, чтобы объявиться на шее конного рыцаря, которому всадила в смотровую щель шлема кинжал, после чего столкнула его с коня. Мы приютили двух путников, нуждающихся в помощи. После разберемся. Отрезал я. Ты ведь не специально накосячила, врезав нас об, уклонившись от выпада клинком в горло, я щедро полили нападающего магическим напалмом, в бой против целой армии, да, конечно не специально, заверила меня девушка, снова исчезая из поля моего зрения, в то время как я отвлекся на выпад слева и пронзил неудачливого копейщика в горло, оставив на его месте лишь горстку пепла и копье, а на месте Милены уже появился мужик с двуручным мечом, который попытался огреть меня им по голове. Отреагировать я не успел, намереваясь подставить под удар руку или плечо, но рубящий удар оказался перехвачен двуручником Эллибераут. «Если кто и разрубит тебя на части, то только я», бросила на меня злобный взгляд драконесса, перехватив свое оружие и одним ударом пробивая грудь громилы насквозь. «Жизнеутверждающе», оценил я, глядя на то, как драконесса, увидев перед собой десяток копейщиков, атаковала их драконьим дыханием. Что такое огнемет в исполнении драконессы? Это конус огня на десяток метров, в котором мгновенно воспламеняются любые ткани, волосы, вытекают глаза. А если добавить к этому еще и колдовской огонь, и огненные стрелы, кастуемые Корделией, ах, это не стрелы, это какой-то огненный бич, которым она с гиканьем и хохотом расщепляет в пепел врагов. Что любопытно, кнутик-то этот, похоже, безразмерный. Отступаем. Донесся крик позади атакующих линий. Но, собственно, убегали немногие. Те, кто не горел. Нас обдали тучей стрел, одна из которых поразила Люцию в шею, другая, фратера в стопу. Еще две совершенно случайно впились в бедро Марике, когда та была под скрытым. Три арбалетных борта, направленных на Олегуса и Корделию, последняя просто испепелила своим огненным кнутом. Простите. «Простите», — бормотала рыжеволосая девушка в латах, глядя на то, как Ликардия с довольным стоном вырывает из себя парочку длинных стрел и арбалетных болтов. «Я не думала, а это нормальное состояние женщин в моем окружении», — произнес я, приближаясь к девушке. Рядом с ней возник тот самый лейтенант Намар Син, держа руку на вложенном в ножны мече, но, готовый в любой момент извлечь его. «Ликардия, милая, если этот средневековый метросексуал вытащит оружие, поруби его на куски», — приказал я, садясь на бревнышко напротив рыжеволосой, очевидной лидерши их маленького отряда. Леди Акмар не имела в виду ничего оскорбительного, начал было этот герой средневековых гобеленов, буравя меня своими глазищами. «Давай поиграем в угадайку», — предложил я, краем взгляда подмечая, что в нашу сторону также направился и пеший мечник в полном латном доспехе. «Вон те парни охотились за вами, вы прибежали к нам». «Мои девочки согласились вас приютить, потому что вы не сказали им про то, что за вами охотится». «Так было?» «Да», — не стал отпираться на Намар Син. «Я не думал, что за нами целое войско движется. Подумал, что они струсят идти к гнезду виверн». Меж тем рыжеволосая девица в доспехах поднялась с земли и вымученной улыбкой посмотрела на меня. «Мы благодарны вам за защиту, но, раз наше общество представляет для вас угрозу, леди Мелисса Акмар, а рыжулька ничего такая?» На самом деле, стройная, миленькая наличика, сразу видно, строгая аристократическая порода. На ней странный неполный латный доспех с причудливыми тютельками в районе груди. Серьезно, а чего такие маленькие конусы? Или не предусматривает, что у носителя такой кирасы могут глаза большие быть, состоящие из кирасы, наплечников, наручей, защиты для ног. И все это надето поверх обтягивающего кожаного костюма. На мой взгляд, слишком много открытых частей тела. Но интересно другое, это мифриловый доспех. Дамочка не просто леди, она из богатого рода, который мог себе позволить приобрести и сохранить специфичный женский доспех. Мы уйдем, чтобы не доставлять вам неприятности. Голос у этой леди чуть низкий, интересный, а сама она, хоть и не принимала участия в сражении, явно выглядит измотанной. «Неприятности», — кивнул я, раздумывая над тем, можно ли расценить в качестве этого понятия то, что мы схлестнулись с целой армией. «Да ну, вы бросьте, 10 против пары сотен. Какие могут быть неприятности у нас? Позади меня раздался хохот, а после него возня. Даже не оборачиваясь, я могу сказать, что Олегус сейчас пытается закрыть рот ржущей от тупости этих слов Кардели. Обернувшись, посмотрел на выжженную поляну перед входом в убежище Виверн, усеянную доброй сотней обугленных вражеских бойцов. Потом посмотрел вновь на приближающегося громилу, на наших гостей, подметив, что броня лейтенанта Сина тоже не у деревенского кузнеца сделана из обрезков. Я невольно посмотрел на фратера. Это у нас так латные доспехи есть только у эльфов. Да, что интересно, у приближающегося мужика проглядывали красные цвета в одежде. А уж лысина-то как гармонировала с его сединой, загляденье. Интересно, там из богов никто в глаз зайчики не ловит, явно переговорщик, произнесла Элли Бераут, оценивающе смотря и на нового персонажа, и на его поредевшие наполовину, или около того, войско, теперь преимущественно состоящее из напуганных и пострадавших от огня или других магических атак мужчин. Количество магов сократилось на парочку, еще одного сейчас пытались исцелить два других выживших, но, что-то мне подсказывало, что от дыры в животе размером с голову младенца, даже магического лекарства не существует. Я желаю говорить с вашим господином. Остановившись в десятке шагов от нас, лысый старик зычным голосом обратился не к кому, просто потому, что из-за отсутствия гербов и флагов принял нас за какое-то сборище чудиков. Впрочем, он ни разу не прогадал по своей сути. «Люция, из арбалета пальнули по тебе они?» — поинтересовался я, поднимаясь на ноги. «Да», — ответила вампирша. «Сразу же, как только мы поднялись на поверхность, нас обстреляли. Это случайное ранение», — заявил фратер. «Люция прикрыла меня». «Нет здесь никакой случайности», — отрезал я, шагая навстречу представителю враждебной стороны. «В чем проблема, уважаемый? Почему вы обстреляли наш отряд? Молчи и слушай, когда с тобой говорит знать, наемник», — рявкнул парламентер. «Меня зовут капитан Орн, я нахожусь на службе дома Интакмар, требую». «Капитан Орн, этого уже достаточно», — произнес я, положив на пожиратель душ руку, показывая, что не намерен отступать. «Класть я хотел на то, кто ты, что ты и что ты решил от нас потребовать. Твои люди атаковали моих первыми и серьезно ранили. Вы укрываете беглецов». Лысый начал багроветь. «Отлично, злись, грей атмосферу. И что же они вам сделали? Я не вправе отвечать на такие вопросы, просто отдайте их мне, и обещаю, что вы все уйдете отсюда живыми. Возможно, даже с наградой, если не будете тратить мое время зря. Очевидно, в обычных обстоятельствах это неплохое предложение. Тебя не смущает, что мы половину твоей армии просто сожгли, как головешки?» — уточнил я. Капитан Орн посмотрел на трупы, после чего презрительно хмыкнул. «Не страшно, у меня есть еще. Зато теперь я знаю, на что вы способны. Долго отбиваться от стрел вы не сможете. Кстати, тут он прав. У нас есть те, кто уязвим для такого оружия. Моя голова, например. А не пойти к тебе? Эта женщина и ее защитник обратились ко мне за помощью, и пока я не разберусь в ситуации, они и останутся со мной. Ты как смеешь разговаривать с капитаном гвардии дома Интакмар?» — рявкнул лысый. «Чего орешь?» — спросил я. «Хотя, знаешь, теперь у меня еще больше желания послать тебя далеко и надолго. Глеб», — в голове раздался голос Элли Бераут, — «не обостряй ситуацию. Наши гарпии приютили у себя неизвестно кого, пока мы были в пещере, и они наверняка шли по их следам, не говоря уже о том, что мы уже перебили членов их дома и бойцов». Поковырявшись пальцем в ухе, я выжидательно посмотрел на седого солдата, тоже обнажившего свое оружие. «Немедленно выдайте нам леди Мелиссу, иначе», — громила многозначительно положил руку на дубинку, висящую у него на поясе, как бы намекая на то, что это не просто кусок дерева с металлическим набалдашником. На мгновение я открылся магическому зрению. Как интересно. Артефакторное оружие. Как интересно. Какой вояка поменяет клинок или копье на палку, если она не поразит его мозг настолько, что от даже таскать с собой клинок не будет? Наверное, тот, кто твердо уверен в превосходстве своего артефактного посоха над простым клинком. «Рыжая», — мысленно обратился я к Кардели. «Тишина. Давай без выпендрежа», — послал я следующую мысль. «Я просто экранировала твой разум от его посоха поработителя», — пояснила магичка. «И да, ты в курсе, что твой внешний барьер начинает трещать по швам. Надо бы в порядок все привести, пока тебя не разорвало на куски. Вот этим и займемся, как победим», — объявил я. «А сейчас, чудо ты конспиративное, возьми гарпии и прикончи их магов, да стрелков. Немедленно, сразу как только я начну драться с ним. С лысым что ли? Не надо тратить на него время, он слабак. Давайте я их просто всех в пыль превращу, а ты и такое умеешь. Агась, голос Кардели явно довольный. Только условие, тогда ты не задаешь мне вопросы, которые хочешь. Рыжая, ты охамела. Выживаю как могу. Вот и делай, как я сказал. Бу-у-у, какой ты мелочный. Ладно, главное не дай себя поразить из подчинителя, а то слюни будешь до конца жизни пускать. Мощно бьет по мозгам, старый артефакт. Раз-другой ты, конечно, продержишься, но не советую проверять предел прочности. Не с твоей душой. Тогда поехали. Капитан, магия теней хлынула по моему телу, когда я установил над ней контроль, заставив свой клинок вспыхнуть зеленоватым свечением. Тебе никто еще не объяснял значение выражения «погонять лысого», и не смотри на меня с таким недоумением, гонять я тебя буду мечом. Глава 12. Настоящая внеочередная прода опубликована благодаря стараниям таких комрадов, как Альберт Рубцов, Станислав Удалов, Валера 1980, Андрей Перло, ДМ5, Денис Кубарев, Василий, Кизилов Вячеслав Юрьевич, Сергей Магомедов, Строитель, Алексей Ращупкин, Казаренк, Евгений, Кошвс, Амир 097, Антон Окон, Михаил Хардиков, Антон 252. Большое спасибо каждому участвующему в поддержке моего творчества, кого не указал, вы не забыты, ваши донаты найдут себя в публикации следующей внеочередной, когда на нее наберутся ваши благодарности. Никто не забыт, все учитывается. Прямо вмешиваться я все же не могу, но... Что насчет мотивирующей музыки? Раздался в голове голос бога-изгоя. А, давай. Подумал в ответ я, ударив по капитану Эрну колдовским огнем из левой ладони. Ну, сейчас зажжем. Ожидание было на уровне арии. А вот реальность. Чей-ей-ерный ваэрн? Чей-ей-ерный ваэрн? Что ж ты вьешься над моей головой? Я аж споткнулся. Это что за кидалово? Как эта песня вообще может мотивировать на что-то, кроме закладывания за воротник и обсуждения политики на кухне? Ответа, разумеется, я не получил. Ладно, гад божественный, позже разберемся. Тем более, что песня эта все же роль свою сыграла. Хоть и сорвала мне эпичную, на мой взгляд, атаку. Как ни странно, но это спасло мне жизнь. Потому как, выбросив вперед свою чудо-палку, капитан Орн выставил перед собой магическую завесу, о которую огонь без какого-либо труда и развеялся. О, как, и это заклинание мне преподносили как наиболее сильное в арсенале практиков. На определенном уровне оно в самом деле лучшее, не остался в стороне Искариот. Проблема в том, что твой противник использует крайне интересный артефакт, ментальный подавитель, и он рассеивает магические атаки практически любой категории. Из чего ему такое счастье? Поинтересовался я, вскочив на ноги и бросившись на противника с клинком. Одна из реликвий, созданная во время последней войны, пояснил Алгил. Тогда особо не думали над тем, что вмешательство богов даст людям оружие непомерной силы, которое они не захотят отдавать назад. Этот подавитель из категории такого оружия. Ну ясненько. Удар демонического клинка в тело капитан блокировал все тем же посохом-подавителем. Дурное название, а вот дрянь это удар пожирателя выдержала. Ладно, мы пойдем другим путем. Орн попытался ударить меня кулаком в лицо, и у него почти получилось. Я первым выплеснул из левой руки колдовское пламя ему в лицо. Мужчина закричал, отстранился назад, выронив свою чудо-палку-копалку. Я же, сделав шаг вперед, продолжал поливать его волшебным напалмом. В воздухе стоял запах горелых волос и мяса, что практически гарантировало мне победу, как вдруг я почувствовал, что нечто ударило меня в живот. Ноги сами по себе оторвались от земли, а обожженная, полыхающая и дымящаяся, словно пригоревший на плите суп, голова капитана припечатала меня к поверхности, опрокинув на спину. Пожиратель душ вырвался из руки, поэтому от удара массивной бронированной ладони я защитился блоком своих рук. Правда, не рассчитал и получил ими же по лицу. Следующий удар, но уже правой рукой, обезображенный капитан с горящим телом нанес мне в грудь, очевидно обезумев от того, что его тело сгорает в магическом пламени. Драконий доспех сработал как стена, отчего противник на мгновение опешил, почувствовав боль в сломанной конечности. Двумя точными хуками в челюсти я сбросил его с себя, подхватил пожиратель души и мгновенно обезглавил противника, пытающегося нащупать что-то рядом с собой. Но без глаз это сложно сделать. Однако, ему, Как ни странно, это удалось. В тот момент, когда мой клинок коснулся его внезапно потухшей шеи, мне в тело прилетело алое пламя из найденного противником подавителя. В следующее мгновение я летел вперед спиной, проворачиваясь корпусом, наблюдая, как рассыпается в прах вражеский командир. Приземление было жестким, клацнули зубы, когда лицо повстречалось с металлическим нагрудником Эллиберут. Выплюнув сломанный зуб и утерев кровь с разбитых губ, я улыбнулся. «Не так я хотел уткнуться лицом в твои холмы, Дракоша, но ведь надо с чего-то начинать, не так ли?» Хмыкнув, женщина оттолкнула меня в сторону. «Атакуют!» Раздался крик. Вскочив на ноги, я увидел, как вражеская рать бросилась на нас, даже не заметив, как в их тылу появились две гарпии и одна непоседливая магичка, залившее пространство вокруг вражеских волшебников белоснежным светом. И все бы хорошо, вот только я что-то никак не могу дотянуться до магии в своих маготоках. Безусловно, противник воспринял поражение своего командира, поэтому отряд бросился в бой. Ликардия, развив бешеную скорость, устремилась к нестройным рядам противника. Созданные с помощью магии эльфов и людей клинки погибели доставляли неописуемую боль, которая захлестывала ее с головой, не оставляя равнодушной ко всему происходящему. Кожа на руках уже обуглилась, пахла паленой плотью, но Ликардия лишь улыбалась. Странный симбиоз магии теней, которая стала строительным камнем ее тела из плоти другой вестницы и эльфийской магии, привели к тому, что вестница смерти, которая по природе своей не должна испытывать никакие чувства, сейчас окуналась в океаны боли, и это помогало ей чувствовать себя вновь живой, не бездушной куклой, которая существует ради уничтожения врагов. Кто же знал, что возвращение тела, да еще таким странным образом, приведет к тому, что она возжелает все новых и новых ощущений. Ликардия, словно сама смерть, врубилась в строй наступающих копейщиков. Наконечник одного пробил ее насквозь, и она даже успела увидеть ошеломленное выражение лица своего противника, прежде чем удар клинков погибели не разделил его на части. Переломив копье как тростинку, она даже не заметила удара клинком в бок, лишь, вывернув рукоять, полоснула клинком по новому врагу. Третий удар она парировала, неприятель, оказавшийся мечником, даже умудрился ее достать, разрубив горло. Но уж чего-чего, а того, что она со смехом разрубит его от головы до пояса, вряд ли подозревал. Ее клинки жили своей жизнью, принося смерть всему вокруг. Девушка убивала и никого не щадила. На нее плескала чужая кровь, когда она вскрывала горло и прошибала артерии в телах. В воздухе пахло запахом железа, как в небольшой кузнице, а отрубленные конечности оставались там, где она прошла. Неприятель дрогнул, начал растекаться в стороны, словно обходя ее стороной, дабы не нарваться на ее смертоносные клинки. Но это уже не важно. Она вкусила ароматы смерти и сама вышла на охоту, избрав своей целью десяток мечников, которые задумали помочь своим стрелкам. Те, прекратив попытки засыпать отряд практика стрелами, оказались вынуждены бороться за свою жизнь. Их врагами выступала парочка разъяренных ранением сестры гарпий. Попытка атаковать то и дело уходящих вскрыть сестер обернулась для мечников тем, что Ликардия вырезала их за несколько секунд. Клинки погибели, конечно, не демонический меч, но простой металл и дешевые доспехи режут так же легко, как коса, сухую траву, тем более с ее-то опытом. Когда последний мечник упал, а чудом выживший арбалетчик в 3 метрах от нее со страху выпустил в вестницу болт, ушедший в ее тело чуть ли не наполовину своей длины, Ликардия лишь улыбнулась, вырвав его из себя со здоровенным куском плоти и внутренним органом. «МММ», сладострастно простонала она, наслаждаясь ощущением боли. «Спасибо, давненько никто мне не засаживал по самую правую почку. Да стой ты, глупенький, зачем бежать, умрешь уставшим». Так и произошло. «Кажется, все», — сказал Олегус, бросая в кучу трофейного оружия еще один меч. Несколько убежали в лес, но гарпии их догнали. «Прекрасно», — произнес я, на мгновение закрыв глаза. «Где там рыжая? Она мне срочно нужна. Душа на месте, магия из нее бьет ключом, но вот почему-то отказывается перенаправляться в мои маготоки. Вероятно, причина как-то связана с алыми крупицами энергии, которые осели на моем внешнем барьере и словно поглощают энергию моей души, подобно пылесосу, и при этом растут, что неприятно в психологическом плане, и явно не добавляет мне здоровья. Потому-то мне и нужна рыжулька, чтобы понять, что к чему. ибо без доступа к своей магии я по каким-то причинам не в состоянии позвать кого-то мысленно. В голове тишина, столь желанная на протяжении долгого времени. Но, стоит взять в руку пожиратель душ, как снова ощущаю магию теней, как прежде. Но едва-едва, будто на гидроэлектростанции шлюзы перекрыли и вместо потока внутрь меня льется какой-то ручеек. И его не хватает ни на колдовской огонь, ни на копье Лилит. Обращаться к Элли Бераут не хочу, она и без того меня недолюбливает сейчас, так что, нашла в лесу телеги с припасами этого отряда и, пока Ликардия убивала фуражиров, отыскала в мешках хлеб и жует его, поморщился Олегус, прикладывая кусок ткани с мазью к кровоточащему порезу на боку. В общем и целом, это сражение мы пережили достаточно неплохо. Олегус, хоть и медведь по своей природе, но раны на нем затягиваются не хуже, чем на той собаке. Люция и Ликардия так и вовсе не обращают особого внимания на какие-то повреждения тела. Но, без сомнения, обеим больно от ран. Вот только я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы как следует навредить одной или другой. Ранения у них затягиваются, у вестницы за счет магии пожирателя душ, у высшей вампирши, после потрошения пары тройки тушек местных зверушек. Людей она вновь не пьет, хотя не так давно срывалась, но вовремя возвращала над собой контроль. Благодаря наличию в отряде неубиваемого черного дракона, исцелить раны телесные у фратера или гарпий вообще нет никаких проблем. Рыжую малявку так и вовсе, похоже, ничем не проймешь, сколько уже сражений с ее участием было, все как с гуся вода. Я, ну, меня вообще не так-то легко ранить, когда надет драконий доспех, а остальное исправляется за счет магии теней и Ликарди. Так что, с определенной точки зрения можно назвать нас грибанными читерами. И примерно это выражение, но в местных эпитетах я видел в глазах защитника Намарсина, которому в бою рассекли руку, срезали немного скальпа, перебили нос и все это сейчас исправляется силами драконессы. Слушай, я посмотрел на оборотня. А Корделия вообще что-нибудь кроме хлеба ест? Проживший более 2000 лет мужчина посмотрел на меня таким выражением лица, что аж как-то неловко стало. «Да как не посмотрю на нее, она всех хлеб тягает», — пояснил я. «Позорит нас, будто мы ее в черном теле держим». Хлопок и на плечах оборотня появилась рыжая, меж челюстей которой виднелась капающая жирком на макушку оборотня сосиска, со скоростью света исчезнувшая во рту магички, которая тут же достала откуда-то краюху хлеба и принялась ее жевать со скорбной миной. «Фафим в ферном теле девжите». С набитым ртом пожаловалась она на судьбу свою тяжкую. «Сюда иди», — поманил я притворщицу пальчиком. Проблемка одна нарисовалась. Девушка изобразила мультяшное проглатывание куска, после чего развела руками. «Моготоки заблокированы», — пояснила она. «Ментальная магия кушает сама, притягивает, обессиливает. Не знаю, как лечить. То есть как взрывать наши мозги, у тебя есть доступ к особой личной магии, а как исправить какое-то паразитирующее дерьмо?» Так сразу лапки кверху, уточнил я. Спинсриф энергично и весьма убедительно закивала головой, ненароком кивнув своей ржавой бестолковкой в сторону драконессы, лечащей наших новых знакомых. Ладно, не думаю, что пока есть необходимость выворачивать конспираторшу ливером наружу, поговорим о причинах ее биполярности наедине. Не думаю, что она ведет себя как большой ребенок от большой любви к искусству. А вот тот факт, что мою проблему может решить только драконесса. Честно говоря, как-то не хочется обращаться к ней за помощью. Возможно, этот самый подавитель мог бы мне как-то помочь, но, стоило его только взять в руки, как он рассыпался в прах. При том, что не я его подобрал, а фратер, человек вообще далекий от магии, а значит, не должно было произойти каких-то там конфликтов магического порядка из-за разности потенциалов или чего-то подобного. Скорее всего, игрушка вообще была заточена на одного единственного хозяина, а произошедшее – это что-то вроде защитного барьера. Но, если я хочу колдовать и дальше, то придется обратиться за помощью к Элли Бераут. Олегус, собери все барахло, какое осталось от этих нерадивых вояк, раскидайте по телегам. Их повозки и лошадей тоже забирайте. «И возвращаемся всем табором в Беркрут», — приказал я. «А что делать с этими двумя?» Он, смотря мне в глаза, ничем не выдал того, что разговор идет о новых знакомых. Вопрос-то в самом деле справедливый. Из-за них мы вписались в неприятный поворот, покрошив в капусту небольшую армию, что может вылиться в большие проблемы. Как-никак, но местная аристократия явно хватится их, когда не досчитается части своего войска. Вопрос лишь в другом. В самом деле ли мне удастся использовать эту ситуацию для разведения огня под задницей Магуса, или дом Интакмар проглотит произошедшее, сделав вид, что отряд не заметил потери бойца. В любом случае, мне как минимум интересно то, что произошло между двумя домами со сходными названиями. Буду знать чуть больше, пойму, как использовать это в своих целях. Ну, а если они бесполезны, бритвой по горлу и в колодец, злой я во плоти или погулять с карамелькой за щекой вышел, берем с собой, решил я. А если будут против, уточнил оборотень, значит связываем и все равно берем с собой, вздохнул я, продумывая в голове, как обратиться за помощью к драконессе. Критериев было всего два: не быть посланным и не дать ей понять, что это мольба утопающего. Чертовски сложная задачка так-то. Глава 13. «Скажи мне, Элли, сколько стоит моя жизнь?» Перефразировал я строфу из песни одного известного в мои подростковые годы рэпера. Драконесса давно уже заприметила, что я иду к ним, посмотрела убийственным взглядом. И все на этом прекрасном восточном лице говорила мне: «Собирай свои игрушки и не писай в мой горшок». Простое, недвусмысленное предупреждение. Не дождавшись реакции, женщина прервала исцеление лейтенанта Намарасина. «Я сожалею, но больше не осталось сил», — солгала она, буравя меня взглядом. «Слабею, когда рядом двуличные подонки появляются». «Это так по-взрослому», — улыбнулся я. «Как видишь, есть проблемы. Ты попал под удар ментального подавителя», — холодно сказала она. «Плетения блокируют выход твоих маготоков и за счет твоей же магии усиливаются. Не избавишься от них в течение ближайшего времени, твоя душа будет иссушена, а сам ты сдохнешь. А ты умеешь мотивировать», — оценил я. «Буду благодарен, если...» «Нет», — прервала меня драконесса, демонстративно сделав крохотный шаг в сторону от меня. «Я даже не притронусь к этим плетениям». «И почему?» — напрягся я. «Ментальная магия паразитирует на любых других видах магии», — пояснил мне тоненький голосок рыжули. «Разрушает любые плетения, печати. Даже более сильные маги не в состоянии противостоять ей, но не нашей рыжули, новой рыжули, Мелиссы, которая...» «Даже так?» – переспросил я. «Впервые об этом слышу, ведь ментальная магия вроде бы большая редкость». И драконесса, бросив взгляд на леди Акмар, внезапно побледнела, отступила назад, держа руку на эфесе клинка, а затем и вовсе: «Я нижайше благодарю вас за то, что применили целебную магию для...» Мужчина вскочил, поклонился, бормоча благодарность, после чего, как только приобрел вертикальное положение, слегка окосел, потому что наша благородная дракоша совсем не по-благородному шагала прочь. «Если я чем-то обидел вашу спутницу, то прошу простить, потому как я ни в коем случае не хотел этого», — мужчина сделал скорбное лицо и повинно наклонил голову. «Все в порядке», — задумчиво произнес я, глядя на Мелиссу, которая, потупив взгляд, как-то даже сжалась в размерах. «У нее такое бывает. Плохое настроение – частая штука у девушек». «Понимаю», – лейтенант посмотрел на меня, потом на свою подопечную, после чего как-то подозрительно плавно оказался рядом с ней, словно встал между нами. Хотя почему словно? Он натурально занял позицию, удобную для отражения нападения с моей стороны и защиты своей леди Адмар, будто я на нее сейчас коршуном кинусь. «Нет, дамочка, это мне явно интересно. Я даже уверен в том, что она сможет сделать мои деньки интересными и незабываемыми». Пазл сложился. «Мы благодарны за то, что вы оказали нам помощь», — быстро заговорил он, — «и не смеем вас просить о чем-то большем. Мы не станем больше занимать ваше время и продолжим свое путешествие». «Да ну», — видя, что девушка явно не настроена на контакт, решил, что пора задавать прямые вопросы. «И куда же вы отправитесь, раз не смогли подчинить себе Виверн?» И сказал я это нарочито громко, чтобы услышали члены моего отряда поблизости. Они услышали. Олегус и Ликардия встали по бокам от меня, наша рыжая что-то там насвистывала, околачиваясь рядом с повозкой и делая вид, что ей вот прям жизненно необходимо погладить наших лошадей. Последние, кстати говоря, пережив немалый стресс из-за сражения у них под боком, вели себя довольно взбудораженно. Или же это как-то связано с тем, что Люция рядом с ними выпивала досуха уже десятую белку подряд. «Не понимаю, о чем вы говорите», — заявил рыцарь-защитник, но оружие из ножен достал. «Он это серьезно, что ли?» — с грустью посмотрела на сына Ликардия, даже не потянувшись к оружию. «Господин, позвольте мне с ним разобраться». «Погоди, Олегус», — попросил я. «Намар, здесь нет идиотов». В той пещере рыцарь даже не отвел взгляда, чтобы посмотреть, куда указывает моя рука, находилось гнездо виверн. Их заперла печатью одна могущественная волшебница. Ой, Корделия залилась краской, прижав к лицу ладошку. Скажешь тоже, я смущаюсь. Олегус обреченно покачал головой. Такой момент испортила, прокомментировал он. Так или иначе, но барьер, который держался годами, внезапно и бесследно исчез. Твари вырвались наружу, продолжал я. И, как только мы отправились решать эту проблему, здесь оказались вы двое. Без лошадей, без повозки. Да и дороги отсюда больше никуда нет. Мы уходили от погони. Пешком-то, рассмеялась Ликардия. Ну ты-то, может быть, и смог бы день-другой на своих двоих двигаться. А вот подружка твоя. Предупреждаю, что не позволю опорочить честь леди Мелиссы. Мечник указал острием своего оружия в сторону Вестницы Смерти. Не знаю, что вы себе надумали. Ты бы меч убрал, посоветовал я. Парень, мы тут целую маленькую армию на лоскуты порешили, с вами двумя точно справимся. Но упрямец как-то не делал прислушиваться к голосу разума. Любой, кто сделает еще шаг, захлебнется в крови, пригрозил мечник. Намар жалобно обратилась к нему девушку. Можно я ему ноги отрублю? Поинтересовалась Ликардия. Лучше я оторву ему руки. Альтернатива Олегуса оказалась не менее кровавой и болезненной. Дернется, порвите на куски, приказал я, делая шаг вперед. Мечник же сосредоточил свой взгляд на мне. Не хочешь рассказать, рыцарь-защитник, почему эта твоя подопечная носит ту же фамилию, что и род, который вас преследует? Спросил я. Нет. Намар, девушка, опершись на его руку, поднялась на ноги, едва не упала, но Син ее подхватил, чуть ниже талии, по-собственнически, ни разу не случайно. Так-так-так, Ликардия аж руки потерла от предвкушения. Это то, о чем я думаю. Да ладно, на плечах Олегуса материализовалась наша непоседа. Вот как в рыцарских романах, да, доблестный герой, что верой и правдой служит артистократке, влюбляется в нее и становится ее тайным возлюбленным. Ты это сейчас сама придумала, уточнил я. Глеб, кашлянула в кулачок Ликардия. Вообще-то так слуги, даже доверенные, свою госпожу не хватают и не удерживают. А я б тоже за ее жопку подержалась, выдала Перл Спинсриф. Господи, прости наши души грешные. Какой же сюр, а нет, еще нет. Вот когда подмастерье демонических сил будет обращаться с молитвой к Создателю, вот тогда да, дно пробитой шахты лифта прокладывается еще ниже и ниже. Хотя погодите-ка, уперев в макушку оборотня свои локти, Спинсриф положила на ладони подбородок. Кажется, магичке абсолютно было наплевать на удобство ситуации для самого Олегуса. Кордели разве что не хватало попкорна, чтобы откровенно любоваться происходящим. Миледи, Намар явно пребывал в беспокойстве. С вами все в порядке, вы можете двигаться, со мной все хорошо, слабым голосом произнесла девушка. Свистит, заявила Корделия. Она вот-вот в обморок рухнет от перенапряжения. Что-то незаметно была ее помощь в бою, проворчал Олегус. Так это и не от сражения, понял я. Она, менталист. Рыцарь-защитник бросил на меня злой взгляд, но потерявшая сознание девушка на его руках заставила сменить направление забот. Оси фургона слабо поскрипывали, а цокот копыт уже въелся. Он больше не раздражал, как и гул в большом городе. Ко всему привыкаешь, сам будешь говорить, или, я выразительно посмотрел на Олегуса, сидящего в задней повозке, рядом с ним, прильнув к плечу, посапывала Корделия, хотя, я бы даже поспорил, что и она, и раненая гарпия, правящая нашим транспортом, точно подслушивают. Ваши женщины правы, сказал рыцарь-защитник, заботливо поглаживая по волосам дремавшую у него на коленях молодую девушку. Я и леди Мелисса, в общем, мы любовники. Безмерно за вас рад, сказал я. Долбитесь и размножайтесь, как завещал Создатель. Не припомню, чтобы он что-то такое говорил, изрек Син. Да точно тебе говорю, заверил я. У меня был знакомый, который служил в одном храме и разговаривал с ним. Так что, считай, информация из первых рук. Инсайт, так сказать. Не буду же я объяснять ему, что разговор идет про одного телевизионного священника. Ну раз так, неуверенно произнес рыцарь-защитник, явно подозревая, что его пытаются обвести вокруг пальца. Тогда что вы хотели узнать? Погоди, погоди, погоди, замахала руками Корделия. Вот ответь честно, защитник. Ты в самом деле думал, что мы спасли тебя и твою подопечную от целой армии, согласились вас спрятать от преследователей только для того, чтобы при первом же удобном случае поинтересоваться, Как часто и в каких позах ты ее приучаешь ко взрослой жизни? Так, а, Син аж подзавис от такого. Вопрос звучал по-другому, напомнил я. Точнее, он вообще не прозвучал, и специально был задан с таким подтекстом, чтобы Син говорил то, что его больше всего волнует. Ей-богу, если приемчик сработал на самом деле, то я буду держаться от этой парочки подальше. Мало мне своих половых озабочек, так еще и эти двое. Рыцарь-защитник посмотрел на Мелиссу. Девушке стало намного лучше после того, как Корделия напоила ее каким-то зельем. Честно говоря, раньше я бы начал переживать, но сейчас, начинай по порядку, предложил я. Дома Акмар и Интакмар долго враждуют, почти с самого конца последней войны, сказал рыцарь-защитник. Какая-то древняя история, но часть рода воспротивилась воле главы и покинули род. Они стали называться Интакмар, то есть боковая ветвь дома моей госпожи. Госпожи, которую ты, Корделия с выражением лица пятиклассника, который рассказывает друзьям о содержимом заветной кассеты, найденной в комнате родителей, сжала кулачок и энергично начала по нему шлепать ладошкой. Олегус, обратился я к оборотню. Уже, господин, оборотень без лишних слов схватил рыжулю за шкирку и одним рывком выбросил из-под тента фургона куда-то назад и вверх. Уи-и-и, послышалось удаляющееся звуковое сопровождение. Продолжим, решительно привлек я внимание ошалевшего рыцаря-защитника. А она того, Намар подозрительно смотрел на место старта рыжей волшебницы, словно ожидал, что она вернется как бумеранг. Ей это даже нравится, заверил его Олегус. Итак, два недолюбливающих друг друга рода, напомнил я, на чем мы остановились. Да, Сину явно было некомфортно от увиденного. Мы периодически враждовали, так как Интакмары стремительно теряли свое влияние, особенно в последние годы. После смерти предыдущего главы дома все стало еще хуже. Мы были сильнее их и могущественней, поэтому отец леди Мелиссы даже потешился над тем известием, что они пошли на нас войной. Лорд Хаксен Вильварин вообще проигнорировал грамоту с извещением о феодальных разборках. И, честно говоря, мы не опасались, что дойдет до кровопролития. Пусть дом Акмар никогда и не содержал большой армии, но точно знали, что справимся с любым противником, в разумных пределах. Как-никак, но мы второе и последнее терство в провинции после лорда. Или же вы делали ставку на ментальную магию, уточнил я. Не ошибусь, если скажу, что это родовой секретик. Рыцарь-защитник промолчал. Ментальные магии являлись сильным оружием в последней войне, заговорил Олегус. Подчинение такому магу практически фатально для любого солдата или слабого колдуна. Я видел, как братские легионы поворачивались друг против друга, когда на их пути вставал ментальный маг. Но хуже всего было лишиться души, которую запирали в големах. Оборотень посмотрел на меня. Говорят, даже практики не смогли осилить борьбу с этой магией. Оставлю эту репризу без ответа. Но, по крайней мере, понятно, почему красный оттенок магии для меня так же отвратен, как и болотные некроманты. Решено. Как только избавляюсь от всей этой беды с ментальными отсосами магии, вопрос обучения и развития собственных способностей становится сверхприоритетным. Что-то меня не прельщает и впредь попадать в ситуации, подобные той, что произошла недавно. Помнится, бог-изгой сказал крайне интересные вещи относительно моих прежних приемчиков, которые давались с помощью перстня Гекаты. Ну вот и повод проверить. Что-то жарковато-то становится в этой провинции. Хроники дома Акмар гласят, что именно големы и стали причиной раздора между членами рода в прошлом, сказал Наман. Как говорил один из родовых магов, Акмары запирали в големах души своих лучших воинов перед их смертью и те продолжали сражаться на поле боя вечно. Но так это или нет, не знаю. В библиотеке я бывал лишь во время занятий леди Мелиссы. Просто кое-что слышал от ее наставников. Дерьмовый способ завершить свою жизнь. Честно говоря, встречались мы с вашими големами, поежился я, вспомнив первый опыт знакомства с представителями дома Интакмар. Так понимаю, капитан Орны воины, носившие красные, это солдаты вашего дома? Да, ответил Син. Я служил под его командованием. Сам глава дома презентовал ему этот артефакт из родовой сокровищницы за верность долгу. Никто даже не мог подумать, что он может предать. То есть вас не победили и не подчинили, удивился Олегус. Нет, помрачнел Син. В одночасье дворец будто взбесился. Кровь начала литься рекой. Прислуга убивала магов, последние растерзывали гвардейцев. Главу дома и всех членов семьи, кроме леди Мелиссы, убили какие-то чудовища. Мне удалось убить одного и ранить второго, После чего я и леди Мелисса бежали из родового замка. За нами бросились в погоню наши же люди, потом к ним присоединились конные Интакмар. Я загнал несколько лошадей, чтобы добраться до гнезда Виверн. Мелисса хотела подчинить их, чтобы уничтожить армию Интакмар, больше для проформы, чем для ответа, спросил я. В свою интуицию привыкаешь верить. Да, нехотя признался Намар. Надеяться нам ни на кого больше. Казна дома захвачена, вассалы. Не думаю, что хоть кто-то из них выступит против Интакмара. Почему? Поинтересовался я. А кто хочет, чтобы к нему в покое пришли чудовища? Спросил рыцарь-защитник. Ты уже который раз упоминаешь о них. Описать можешь? Поинтересовался я. Что за порода? Как выглядит? Летают, плавают, крадутся, ходят. Намар Син посмотрел на меня с явным непониманием. Это были наемные убийцы. Только, уж слишком сильные у них были артефакты скрыта. Он бросил осторожный взгляд в сторону закимарившей раненой гарпии. Такие же доспехи, как и у них, только это были зверолюды. Но у всех, как у одного, мифриловое оружие и кольчуги. Вон оно что, протянул я. Два уточняющих вопроса. Дом Акмар лоялен королю людей или все же лорду Хаксенвильварену? Королю, конечно, с оттенком возмущения заявил рыцарь-защитник. Хаксенвильварен в последнее время делает много странного, о чем дом Акмар сообщал в обитель королей. Предполагалось, что наш дом встанет во главе восточной провинции, как только 30-й король прибудет с визитом на восток. Вот только он уже год никак не может этого сделать. А незадолго до нападения мы получили весть, что он и вовсе скончался, а на престол должен взойти его сын, принц Вольдемар. Капитан Орн должен был оповестить столицу, что наш дом прибудет на королевскую свадьбу, но нападение. Угу, ясненько, произнес я. Второй вопрос. С посредником или магусом кривым твой дом в натянутых отношениях, не так ли? Не знаю, кто такой второй, но с первыми его убийцами мы намерены были разобраться и убрать их с востока сразу после прихода к власти в провинции. Погодите-ка, магус кривой — это вроде какая-то мелкая шишка в аппарате лорда Хаксенвильварена? Нет, да, подтвердил я, а еще он и есть посредник, и что-то мне подсказывает, что вас не просто так решили прикончить. Сдается мне, восстание против короны уже вовсю процветает на востоке. Рыцарь Намар Син покосился на меня со смешанным взглядом, но предпочел оставить свое мнение при себе. Очевидно, подумал, будто я шучу или что-то такое. А мне вот все больше и больше интересно, что за дерьмо происходит в восточной провинции. Но это так, дела второго плана. Для начала меня интересует, сможет ли эта рыжая спящая красавица избавить меня от магических отсосов ментальных плетений. И уже второго плана вопрос. Как объяснить этой парочке, что мы вроде бы и работаем на магуса кривого, но в то же часть той силы, что местные называют большим злом. Глава 14. Дверь за его спиной беззвучно затворилась, и, как и подобает по правилам приличия, посол Нурада выказал сидящему за столом бывшему принцу, но еще не королю, знаки уважения. Вольдемар мягко улыбнулся послу темного королевства и сделал приглашающий жест рукой. «Присаживайтесь, дорогой посол», — произнес он, указывая на место напротив себя. «Вы голодны? Покорно благодарю за ваше внимание, милорд, но прошу не беспокоиться обо мне», — заявил Науда, взглядом зацепив наличие двух белых клинков, стоящих невдалеке от будущего короля, и еще двое на входе. «Вроде бы все обычно, так и должно быть». Охрана на встречах давно стала обыденностью. Вот только 30-й король не выставлял ее столь демонстративно, стирая границы возможного недоверия между переговорщиками. А молодой принц все больше и больше проявлял в своем поведении под маской благожелательности звериный оскал. И явное присутствие охраны – прямое тому подтверждение. Вольдемарт словно старался недвусмысленно намекнуть, что из себя представляет тот, с кем он намерен общаться. Ничтожество, недостойное уважение. И в то же время, при прежней встрече он был куда как более приветлив. «Как прошла ваша поездка, дорогой посол?» — поинтересовался будущий король, когда Нурада занял отведенное ему место и приготовился слушать. «Моя поездка, милорд», — на лице у него не дрогнул ни один мускул, однако Драу понял, о чем идет речь. Вопрос был нужен для того, чтобы выиграть несколько секунд для обдумывания возможных линий беседы. Принц одарил его тем самым взглядом, от которого становится неуютно за собственную ложь и попытки выкрутиться. «Должно быть именно так, но не здраво. Не знал, что за мной следят, милорд», — холодно произнес посол Нурада, выдерживая битву взглядов. «Ну что вы», улыбка на губах принца выглядела многообещающей издевкой. «Разве могу я, будущий правитель королевства людей, следить за послом с темных островов, с народом которых намерен породниться? Почему бы и нет?» – подумал Нуада. Однако говорить подобное не стоило, ибо недоверие и без того висит в воздухе, и инициатор этого именно принц. Посол догадывался о причинах, по которым тот недоволен путешествием темного эльфа в западную провинцию. «Я уверен, что будущий король людей и темных эльфов волен делать то, что посчитает нужным во благо своих земель и народов, там проживающих, дипломатичная капелька лести не помешает. В таком случае, вы не откажетесь рассказать мне, о чем вы говорили с лордом Тиреллом?» – спросил будущий король. Обсуждали причину, по которой он так срочно покинул обитель королей, не стал скрывать очевидное Нуада. Его отъезд в столь далекие земли, на север запада, явно продемонстрировали мне, что он не в состоянии вернуться к началу свадебных торжеств, а ради них даже рыцарский турнир был отложен, что породило немало недовольства среди прибывшей знати. «Вот как», — мягко произнес принц. «И что же премьер-министр сообщил вам, дорогой посол, что приложит все усилия, дабы вернуться к празднествам, но его долг требует его нахождения в другой части королевства, в той самой, где, по моим сведениям, нет никаких проблем, кроме вербовки лордом Тиреллом себе на службу зверолюдов, невыполнение моей воли относительно преступников и прочие небольшие шалости», — усмехнулся принц. «Что ж, я должен высказать вам свою благодарность за то, что вы хотя бы попытались переубедить старого упрямца. Очевидно, что в совете засели те, кто не собираются упускать власть из своих рук. Что ж, я давал им время одуматься. Звучит вполне себе как прямая и неприкрытая угроза. В самом деле стоило вспомнить слова лорда Тристана о том, что принц далеко не так безобиден, каким хочет показаться. Как вам будет угодно, милорд», — уважительно произнес Нуада, благодаря своих предков за те природные качества дроу, которые позволяли им оставаться невозмутимыми в любых обстоятельствах. «Капитан Краскан отныне будет курировать все наши дела по подготовке свадьбы», — неожиданно произнес будущий правитель, указав на своего лорда-защитника. «И чем же мне поможет в таком деле тупоголовый вояка?» — хотел бы спросить Нуада, но предпочел промолчать. «Основные приготовления к свадьбе и большому турниру проведены покойным лордом Киром», — сообщил принц. «Покойным?» — напрягся дроу. «Да», — на лице мужчины появилось скорбное выражение лица. «Так уж вышло, что он непостижимым для нас образом оказался в камине. Мы нашли в его покоях записку от правителя восточной провинции. Очевидно, министр королевского двора не смог пережить вестей о все более вызывающем поведении лорда Хаксенвильварина. Как бы прискорбно это ни звучало, но, похоже, что мое правление начнется с карательных походов на восток и запад. Уверен, что народ дроу поддержит своего нового короля в установлении мира и порядка в королевстве. Не так ли?» Посол почувствовал, как по спине потекли ручейки пота. Резня, о которой его предупреждал лорд Тристан, уже фактически становится неизбежной. «Надо полагать, что на этом ваши завоевательные походы не остановятся», — осторожно спросил он. «Конечно же нет», — улыбнулся Вольдемар. «Сперва устраним наших недругов в двух провинциях, затем двинемся войной в лесное королевство. Насколько мне известно, у темных эльфов имеются способы, как нейтрализовать проклятие великого леса. Если и есть, то мне неизвестно это, милорд. Зато мне известно, что так оно и есть», — все той же поддельной улыбкой одарил его принц. «Как я уже отписал в письме вашему правящему роду, сперва новые подданные помогут мне решить проблемы королевства, затем я помогу вам устранить проблему самого существования светлых эльфов. Надо полагать, вы получили заверение в нашей полной поддержке?» — спросил Нуада. «Именно», — кивнул Вольдемар, — «а также расписал, как вы самоотверженно отправились в стан моего врага для того, чтобы обеспечить успех моего плана на западе. Милорд, не уверен, что понимаю». «Разве? А я думал, что вы не рассказываете мне о предложении лорда Тристана приютить у себя темных эльфов по той причине, что сами хотите ударить ему в спину силами всего вашего народа». В глазах принца возник опасный огонек. «Или я не прав, посол?» Нуада почувствовал себя так же неуютно, когда впервые увидел живых мертвецов. Было между ними и будущим 31-м королем что-то зловещее и общее. «Именно так, милорд», — сдавленно произнес Нуада. «Просто не хотел сообщать вам об этом до тех пор, пока не заручусь поддержкой с темных островов». «Понимаю», — тихо рассмеялся принц. «Свадебный подарок и все такое. Не скрою, вы сумели меня удивить, так великолепно спланировать, чтобы встроить свои планы в мои. Кстати, вы уже знаете, что ваши войска готовятся к отплытию на запад, да и принцесса вот-вот прибудет. Матриарх темных эльфов после нашей переписки решила как можно быстрее свершить священные обряды, дабы как можно скорее выступить на моей стороне. Очевидно, часть ваших почтовых голубей не дошла до нее, потому как она даже не знала, что приготовления к свадьбе вообще идут. Право дело, не могли же вы скрывать от нее то, насколько близко мы подошли к союзу двух народов, как будто у вас в таком случае была бы причина, по которой вы не хотели бы усиления королевской власти в Аурхиме. Но это ведь просто глупые выдумки, не так ли? Посол никогда еще не чувствовал себя настолько беспомощным. Лорд Тристан оказался абсолютно прав. Принц Вольдемар не изменился. Это все тоже жестокое и беспощадное дитя, с извращенным представлением о мире. Просто он стал хитрее, и готов окунуть королевство в кровавую бойню для достижения своих заветных целей. Вот только Нурада очень сильно сомневался в том, что реальные цели соответствуют декларируемым. Безусловно, милорд, натянуто улыбнулся Дроу. Очевидно, часть писем просто потерялась по дороге. «Рад это слышать», — сказал король, протянув темному эльфу свернутый пергамент, скрепленный сургучом с оттиском печати матриарха. «Поскольку необходимость в после отпадает, то с темных островов прислали для вас официальную грамоту, отзывающую ваши полномочия. После того, как закончите все приготовления к королевской свадьбе, вы официально освобождены от службы, посол Нурада. Может ли темный эльф с белоснежной кожей еще больше побледнеть? Как оказывается, может». Когда практик закончил свой рассказ, Магус почувствовал отдаленный прилив радости. Как и всегда, когда его планы заканчивались удачей, не стоит впредь вырывать у командира гарнизона артефакт связи, сказал он. Слуги не имеют права что-то требовать от своих господ, практик. А, так я ваш слуга, изображение юнца в зеркале дрогнуло. Ты видишь иные причины, по которым ты работаешь на меня, усмехнулся посредник. Мне казалось, что я работаю вместе с вами, а не на вас. Тебе показалось, хмыкнул Магус. Но, так или иначе, а я доволен тем, что ты разобрался с проблемами форта Таут и гнездом Виверн, что даже не будет никаких замечаний по поводу того, что мой отряд перебил 200 воинов дома Интакмар, удивился мальчишка. Главное, что ты избавился от ментального мага и ее защитника, сказал Магус. Корделия тебе наверняка рассказала, что твари, подобные леди Мелиссе, могут захватывать чужие души, обращать магию против их владельцев и даже иссушать их. Подозреваю, что именно они и освободили Виверн. Подчинив себе таких чудовищ, они могли бы захватить немало территорий на востоке. Погибли бы десятки тысяч людей, чтобы остановить такую напасть. Эта сумасшедшая издает такой поток бреда, что ее едва ли можно понять. На лице мальчишки виделась досада. Из Корделии помощник и советник, как из меня, мировое зло. Меж тем, советую прислушиваться к ее словам, заявил Магус, внутренне рассмеявшись. И проводи с ней побольше времени. В конце концов, молодой и перспективный юноша должен иметь себе под стать большое количество женщина. Люция и Корделия, гарпии. Они прекрасны собой и в опытных руках явно скрасят твои вечера. Угу, спасибо, но оплату за свою работу я хотел бы получать монетами, а не женщинами. Твоя оплата – это великолепный мечник, который сделает из тебя непревзойденного бойца и маг, коему нет равных, отрезал посредник. Учись у них, станешь хотя бы в половину так же могущественен, как они, я с радостью начну тебе платить. Так же, как вы обещали мне решить проблему с эльфами, усмехнулся юный практик. Магус даже бровью не повел. Я в процессе этого. Помнится, когда я отправлялся из Мунназа, вы говорили, хочешь противопоставить мне же мои слова, хочу сказать, что эльфы не успокоились. Рыкнул парень, я потерял из-за них людей, у тебя достаточно слуг, отмахнулся Магус, погибнут эти, найду тебе новых, пока с тебя этого достаточно, или что, все бабы уже приелись. Практик проигнорировал его вопрос, посредник молча подметил, что его молодой и перспективный слуга много чего не договаривает. Впрочем, он наверняка вскоре забудет на какое-то время свои претензии, как только произойдет очередная встреча. Даже если мальчишка уже и впрямь насладился всеми женщинами, которые его окружают собственными и его, Магуса, стараниями, то никогда не поздно обратить внимание на юную леди Атилу. Уж ее-то темперамент и характер умеют приманивать мужчин получше самой доброй охоты. Не зря же Магус смог расшевелить Тюфика Интокмара на объявление войны родственному дому, пообещав девицу Этилу на выданье. Кто ж устоит против возможности получить право на претензии на просторные территории Запада, а? Не ваше дело, огрызнулся мальчишка. Вон оно что, Норов, значит, проявляет. Что ж, нужно будет его проучить как следует, чтобы не задирал нос кверху больше необходимого. Конечно, легко согласился Магус, но, вернемся к делам. Ты хорошо поработал. Наследие некромантов, ментальных магов, чудовища. Передохни некоторое время, но пределы земель Беркрида не покидай. Эльфы прибыли в Муннас и вскоре пройдет церемония бракосочетания. Раз они не поверили мне на слово и продолжают охотиться на тебя, практически знают, где ты находишься, то следует пока не отсвечивать. В крепость они не сунутся. Ойли, она, владение лорда Хаксенвильварина, отрезал Магус. Даже в погоне за самым страшным своим врагом, эльфы не поставят под угрозу брачный союз с лордом. А после, как только их принцесса станет женой лорда, ее желания вообще никого интересовать не будут, хмыкнул Магус. Задача женщины – быть покорной и выносить наследника, а не махать мечом и чего-то требовать. О, как, явно впечатлился практик. Что ж, понятненько. Так понимаю, отдыхать я могу ровно до того времени, как мне не скажут, где новая цель. Ты ведь не думаешь, что я просто в хаотичном порядке тыкаю тебе места на карте и велю Ральфу туда отправиться? Расхохотался посредник. Бестолковые угрозы меня не интересуют. Как только будет новая задача, тебе сообщат. Это прекрасно, оценил практик. Однако, не пришлете ли еще одного мага, более способного, чем Корделия? Для каких целей? Поинтересовался Магус. В бою с этими армейцами Интокмара, их капитан поразил меня каким-то жезлом, Магус приложил максимум усилий, чтобы оставаться спокойным. Корделия сказала, что это какой-то ментальный подавитель. Ты можешь направлять магию, перебил его посредник. Этот артефакт должен был быть доставлен к нему, а не использоваться в охоте за последним ментальным магом на Востоке. Дом Интокмар еще ответит за подобное неповиновение. Меньше, чем прежде, нехотя признался мальчишка, подтверждая наибольшие опасения Магуса, и с каждым днем всем меньше и меньше. Посредник внутренне заорал в бессильной злобе. Такого просто не может быть, не сейчас, но он не был бы тем, кем являлся, если б пасовал в подобных ситуациях. Эффект временный, почти не солгал он. Я будто предчувствовал, что тебе следует отдохнуть. Дней 5 или 7, и все пройдет. Побольше используй свой источник в демоническом клинке и эффект пройдет. На этом все. Сняв жестом марева с артефакта связи, Магус, размяв шею, повернулся в кресле к висящей на деревянной стойке церемониальной кирасе эльфийского правителя. Подумать только, так бездарно потерять ценный ресурс. Что ж, по крайней мере эту обидную потерю можно будет использовать в своих целях. Придется снова откорректировать план, но подобное не в первый же раз, не так ли? Основа его замысла цела, кираса у него в руках. Практик отдал ему эту реликвию собственными руками. Закрыв глаза и настроившись на источник своей магии, посредник принялся изучать эльфийские секреты дальше. Совсем скоро будет очень интересно. Жаль мальчонку, конечно, но его смерть сыграет на руку. Нужно лишь придумать убедительные доводы, которые не покажутся подозрительными никому из тех, кто их услышит. Дай угадаю, Ликардия лежала животом поверх моей кровати, закидывала в рот виноградинку за виноградинкой и следила за мной глазами с того самого момента, как я вернулся в спальню, да еще и ножками махала, словно подросток. Старый интриган тебе ничего нового не сказал? Я сел за стол рядом с окном, с грустью посмотрев на водные потоки, заливающие чашу. Как думаешь, они не утонут в подземелье? Поинтересовался я у вестницы смерти судьбой наших новых знакомых. Естественно, совершать глупости тащить их в замок я не собирался. Здесь и без прямых ответов было понятно, что дом Интокмар не просто так осмелел. Им оказали поддержку, либо сам Магус, либо местный лорд. Устранили сторонников трона, против которого собираются выступить, вполне логично с их стороны. Гораздо интереснее совсем другое. Да что им будет-то, зевнула Ликардия, переваливаясь на спину. Столько лет простояла и ни разу не залилась. Да и к тому же не идиоты они, увидят, что тонут, покинут подземелье. Резервное место для встречи мы уже обсудили заранее. Продукты у них есть, гарпии за ними наблюдают, леди Мелисса восстанавливается, значит скоро надо будет ее навестить, пока моя головная боль и ломота во всем теле не стали неконтролируемыми. А ведь это только первая стадия поражения, дальше, хуже. Знаешь, произнес я, Магус сказал мне почаще прикладываться к пожирателю души, тогда все пройдет.